Глава 27. На дачу я успела к ужину, отдала бутылку Аллочке и предупредила. Продукт из Тосканы, и, вероятно, тот, которым вы пользовались раньше, был из другой местности. Она вытаращила глаза. «Что это?» «Как вы просили, ослинное масло», — гордо сообщила я. Мать Кости принялась вертеть бутылку в руках. «Из кого маслица?» Не поверил своим ушам Фёдор, сидевший в кресле. «Вроде из-за слов», — пробормотала расположившаяся рядом Ляля. «До чего дошел прогресс?» «Привет всем!» — крикнул Костя, входя в столовую. «Почему у вас такой озадаченный вид?» Лялечка уже успела встать и подойти к Аллочке, она выхватила у нее бутылку. Вилка принесла масло, выдавленное из отборных ослов. Костя сел за стол. «Да ну, а вот живодёрка!» «Мама, ты не можешь пользоваться сим продуктом, он не вегетарианский. Вилка, где взяла эксклюзивчик?» «В супермаркете», — сообщила я чистейшую правду. «И как магазин называется? Товары из животных?» Сдерживая хохот, поинтересовался Франклин. «Я не просила ослинное масло», — заявила Алла. Я растерялась. «Утром вы мне по телефону про него говорили, а потом я звонила вам из гастронома. Разве не так?» «Оба разговора помню», — не стала отрицать Фокина. «Но я просила маслиновое масло». Я плюхнулась на стул и почувствовала себя полнейшей идиоткой. «Маслиновое масло? Ну да, звучит похоже на ослиное. Какой ужас произошел из-за плохого качества сотовой связи. Я сейчас выгляжу дура-дурой». «Бедные ишаки», — забубнил Федя. «Интересно, их пускают под пресс в шкуре?» «Перестань!» прикрикнула на брата Лялечка. «Прости, Вилка, думаю, это продукт дорогой, но вряд ли к нему кто-либо притронется». Алла укоризненно покачала головой. «Удивительно, до чего кровожадные люди, несчастные ишачки». «Это настоящее поощрение живодерства», влезла с очередным замечанием Лялечка. «Масло производят жестокие люди для злых потребителей». Брат с сестрой и Алла с неодобрением уставились на меня. «Ну и что делать? Честно признаться, ослинного масла нет на свете, в бутылке самое обычное подсолнечное, снабженное так называемой прикольной этикеткой. Аллочка сочтет меня записной вруньей». «Промолчать? Тогда я навсегда останусь в глазах Фокины и ее гостей, живодеркой, спокойно приносящей на дачу выжимку из раздавленных осликов. Куда ни глянь, везде плохо». «Мама, маслинового масла не существует», — подал голос Костя. «Есть оливковое». Аллочка пошла на кухню и вернулась с пустой бутылкой в руках. «Вот», — Костя взял у матери тару, потом поманил меня. Я приблизилась к нему и увидела этикетку. «Маслиновое масло, сделано из крупных маслин, село Холодное, Хабаровский край». «Либо в районе Хабаровска кучно растут таинственные маслины, либо Вилка с Аллой покупали бутылки с разным маслицем в одном магазине раритетных продуктов», — серьезно предположил Костя. «Мама, ты грамотный человек, и отлично знаешь, как пишется слово «маслина». «Масло мне подарили», — возразила Алла. «Я не могу знать все виды растений на земном шаре. Я решила, что есть еще и маслина. Сейчас появилась масса новых овощей и фруктов, например, нектарины, на прилавках полно экзотики». Костя открыл пустую бутылку, затем вскрыл мою покупку, понюхал обе и сделал вывод. «И там обычное подсолнечное. Мама, мне очень хочется чаю». Аллочка повернулась, чтобы отправиться на кухню. «А где домработница?» — удивилась Ляля. «Почему вы сами суетитесь у плиты?» «Галя спит», — пояснила Алла. «Как?» — поразилась врач. «До сих пор? Вы к ней заходили в комнату?» «Нет», — крикнула успевшая уйти из столовой Фокина. «Вы же с Федей вчера сказали, что не надо ее беспокоить». «Она не вставала», — насторожился Федор. «Не ходила в туалет, не ела». «Нет», — сообщила Аллочка. Брат с сестрой переглянулись и направились в коридор. «Погодите, ребята, пойду с вами», — встал было с места Франклин. «Да нет, не надо, посиди с Вилкой в столовой», — сказала Лялечка. «Федя, прихвати из моей спальни тонометр». «Он плохо работает», — вздохнула я. Сегодня утром показал Косте сначала 90 на 60, а потом выдал 120 на 80. «Аппарат в полном порядке», — крикнула от плиты Алла. «Просто вилка не умеет им пользоваться», — ткнула пальцем не в ту кнопку и увидела результаты предыдущего измерения. «Ой, точно, я совсем забыла, вы же мне объясняли», — откликнулась я. «Человеку свойственно забывать о своих ошибках. У кого-то вчера было пониженное давление, а у Кости оно как у космонавта». «Нам лучше поторопиться», — сказала Ляля и убежала. Фёдор поспешил за сестрой. «Колись откуда, ослинная маслица?» — осведомился Константин, как только мы остались одни. Я покосилась в сторону кухни, где гремела посудой Алла, и шепотом рассказала об услуге, которую оказывают покупателям в виноводочном отделе гипермаркета. Костя захохотал во весь голос, Аллочка заглянула в столовую. «О чем смешном вы говорите?» Франклин повернулся к матери, я схватила его за плечо, чтобы не дать пересказать мое признание, и тут в комнату вошла Ляля с весьма мрачным выражением лица. «С Галей плохо». «Господи!» — всплеснула руками Фокина. «Что с ней? Надо напоить ее крепким чаем». «Лучше вызову скорую», — пробормотала Ляля. Аллочка схватилась за голову. «Боже, что, инфаркт? Бегу к Галине!» Фёдор, стоявший на пороге столовой, схватил ее за руку. «Ничего страшного, но домработница жалуется на головную боль, и давление у нее высокое. Лучше в этом случае лечь в стационар. Лялечка все устроит. Алло, у вас в библиотеке есть справочник по гомеопатии. Он срочно нужен. Прямо сейчас». «Конечно, дорогой, я его принесу», — с готовностью отозвалась Аллочка. «Фу, как вы меня напугали. Надеюсь, Галю быстро поставят на ноги». «Мне точно не стоит к ней заходить. Я бы ее приободрила, успокоила». «Я сделала Галине очередной успокаивающий укол», — подала голос Лялечка. «Она опять заснула. Нет смысла ее тревожить». «Ну да, конечно», — кивнула Алла. «Пошли, Феденька, найдем, что тебе нужно». Хозяйка и Гаврилов двинулись в холл. Раздался скрип ступеней, затем повисла тишина. Костя повернулся к Ляле. «Теперь живо говори, что с прислугой». «Она умерла», — мрачно сообщила врач. Я ойкнула, а Константин спросил. «Ты уверена?» «Абсолютно», — подтвердила Лялечка. «Я не эксперт, но думаю, она скончалась на рассвете. Вероятная причина — инсульт. Помню вчерашние жалобы Гали и ее высокое давление. Алле не стоит сообщать правду». «Согласен», — протянул Костя. «Мы не сможем вечно скрывать от твоей мамы истину», — прошептала я. Костя обнял меня. «И не надо, но и объявлять с бухты-барахты о скоропостижной смерти Галины не стоит. Надо подготовить маму, она должна привыкнуть к мысли о тяжелом состоянии Гали. Ожидаемая кончина близкого человека, стресс, но известие о внезапной смерти того, кто еще вчера был рядом, намного более сильное потрясение. Не забудь, сколько лет маме. Она непременно будет думать, что и с ней может произойти подобное, а вот если внушить ей мысль о болезни Гали, тогда она испытает меньше стресс. Сегодня сообщим об отправке домработницы в клинику, завтра утром об ухудшении ее состояния, а уж вечером объявим о смерти Гали. Так будет лучше». «А я тем временем внушу Аллочке, что Галя безответственно относилась к своему здоровью», — подхватила Ляля. «Не лечилась от гипертонии, не мерила регулярно давление, не посещала врача, не проходила диспансеризацию». «Мама, кстати, напоминала Гале о необходимости сдавать хоть раз в году анализы», — вздохнул Костя. Но все слова Аллы разбивались о возражении Галины. «Отстаньте, я еще не сошла с ума, незачем здоровому человеку по докторам шляться». «Позиция пещерного человека», — возмутилась Ляля. «О мертвых плохо не говорят», — остановил ее Костя. Но Гаврилова не замолчала. «В наше время стыдно умирать от гипертонии. Не 18 век на дворе. Нынче давление хорошо поддается корректировке. Одна таблетка в день и живи долго. Ну, добавь еще кардиомагнил для профилактики, чтобы тромбы не образовывались. Проверь уровень холестерина в крови, купи тонометр. Сейчас в аптеках много прекрасных аппаратов. Они сохраняют показатели за неделю. Сразу увидишь, что происходит с твоим давлением». Меня охватила тревога. Забрезжила в голове какая-то мысль, и тут раздался звонок домофона. Костя встал. Спецмашина приехала. «Сиди, я сама ее встречу», — остановила его Лялечка. «Будь начеку, не подпуская Аллу к носилкам». «Как быстро прибыли», — удивилась я. «Я связалась с ближайшей коммерческой службой», — пояснила Ляля, выходя в коридор. «Тут 2 минуты езды по шоссе. Вот муниципалов пришлось бы ждать не 1 час». «Аллочка непременно захочет проводить Галю до скорой помощи», — спохватилась я. «Не удастся скрыть факт ее смерти. Твоя мама увидит наглухо застегнутый пластиковый мешок». Костя побарабанил пальцами по столешнице. «Сейчас все устрою. Твоя задача — взять Аллу под руку и не дать ей близко подойти к носилкам. Справишься?» Я кивнула. Минут через 15 2 крепких парня в белых комбинезонах вынесли из комнаты носилки. Тело Галины было укрыто по шею пледом, голова лежала на подушке. Издали было похоже, что она крепко спит. Рядом шла Лялечка, а в высоко поднятой руке она держала прозрачный, наполненный жидкостью пакет. От капельницы под одеяло тянулась трубка. Костя с Лялей постарались, весьма убедительно срежиссировали отправку в клинику тяжело заболевшей женщины. «Ой, как ей плохо!» — всхлипнула Алла. «Без сознания лежит!» «Давайте выпьем успокаивающего чая», — предложил Федор, когда процессия исчезла за дверью. «Аллочка, завари нам свой фирменный!» Хозяйка дома слегка повеселела. «Сделаю напиток с мелиссой». «Прекрасная идея!» — хором воскликнули мы с Федей и пошли на кухню.